Глава пятая. Лес за заимкой. Полдень. «Ты чего задницей виляешь?» Очень тихо, чтобы не услышал Артем, зашипела Ниела. «Я не виляю. А что ты делаешь? Так продажные девки завлекают мужчин». «Я никого не завлекаю. Ползу, как умею, не мешай». В пещеру вползали на четвереньках. Ширт зашел в полный рост первым. За ним почти ползком полз Артем, потом Мила и последняя лезла Ниела. Перед ее глазами, вызывая неподдельную зависть, колыхался из стороны в сторону крепкий оттопыренный зад Милы. Шубу она сняла и тащила в руках, иначе не пролезла бы. Строители постарались спрятать проход в пещеру. Неизвестный наблюдатель принял бы дыру в скале, если бы случайно на нее набрел за нору и вряд ли полез туда. Ниела опустила глаза и поползла, глядя себе под руки. Неожиданно она ударилась головой о мягкий зад подруги и выругалась. «Да чтоб тебя Ширт загрыз! Чего ты остановилась?» «Артем остановился, и не толкай меня!» Обернувшись назад, ответила Мила. «Я тебя не толкаю, это ты мешаешь пройти!» «Ну тогда проползай вперед!» Язвительно предложила ей Мила. «Милости прошу!» «Да куда мне? Тут такая жопа, что заняла весь проход, не протиснуться!» — огрызнулась Ниела. «Не завидуй, подруга!» Не осталась в долгу Мила. Ниела, сильно разозленная, ущипнула сквозь юбку за задницу Милу. Та, не ожидавшая такого от подруги, вскрикнула и затылком приложилась о свод входа. Зашипела, как чайник, и ухватилась рукой за голову. Спереди послышался приглушенный вопрос Артема. «Что у вас случилось?» Ниела, испуганная и боясь расплаты, замерла. В страхе прикусила нижнюю губу. Она с трепетом ожидала ответ Милы. «Головой о свод ударилась», — отозвалась Мила, не выдавая Ниелу. «А, вы там поосторожней. Скоро выберемся на свободное пространство. Потерпите». Артем протиснулся за камень и встал. Следом прошли девушки. «Дальше коридор, локтей так 40», — пояснил Артем, показывая рукой направление. «Потом начинается пещера». В подземном туннеле за камнем было темно. Светляки не запускали, опасаясь ответных действий твари, возможности которой были неизвестны. «Вы как?» — спросил Артем. «Отсюда можете призвать богиню, и чтобы она забрала себе души?» «Лучше подойти поближе, локтей на 30», — усомнилась в своих возможностях Ниела. «Мы же никогда для таких целей и Ехель не вызывали. Вдруг она взбрыкнет и скажет «далеко». «Ладно, пошли», — согласился Артем. «Только тихо». «А почему тихо?» — спросила Мила. «Нам же все равно нужно будет камлать. Это громко». «На всякий случай. Я сам не знаю, чего нам ждать от твари. Но, думаю, она нас чует». «Тогда надо остановиться здесь», — предложила Мила. 40 локтей — не такое уж большое расстояние, и мы прошли уже шагов 10». «Согласна», — тихо прошептала Ниела. «Мне чего-то страшно». «Тогда располагайтесь. Вот голова». Также перешел на шепот Артем и положил голову мертвеца у своих ног. «Я отойду за камень. Не хочу стать еще одной жертвой Иехель. Она как-то не очень разбирается, кого забирать, а кого не надо хватать. Хватает, понимаешь, всех подряд». «Иди», — согласилась Ниела. «А если на нас нападут, кто нас защитит?» Не согласилась с его уходом Мила. «Я оставлю с вами Ширда Умку. Он, если что, отвлечет противника на себя, а я приду на помощь». «Ну, если так», — неохотно согласилась с Артемом Мила, — «тогда иди, прячься». В ее голосе слышалось недовольство. «Ты не бойся, Мила, я рядом буду». Ободрил ее Артем и поспешил протиснуться обратно за камень и присел. Высунул голову, стал присматриваться в темноту. Впереди двигались еле различимые силуэты. «Стойте!» Негромким шепотом неожиданно остановил он девушек. «Чего?» — раздалось в ответ. «Я забыл дать вам эликсир концентрации. Он хорошо помогает сосредоточиться». «Тогда иди сюда». «Лучше вы подойдите. Мне опять протискиваться надо». Девушки подошли. Артем протянул Ниеле бутылочку с жидкостью зеленого цвета. «По 3 глотка, не больше», — предупредил он. «Опасно без привычки». Ниела открыла флакон и понюхала. «Это что, самогон на травах?» — спросила она и сделала 3 глотка. Там немного крепкого самогона в качестве растворителя». «Сладкое», — произнесла она и вдруг схватилась за голову, присела и в страхе спросила: «Что со мной?» «Это эликсир. Он обостряет все чувства», — пояснил Артем. «Не бойся. Мила, теперь ты пей и посиди рядом с Ниелой пару минут». Через 5 минут девушки освоились с новыми ощущениями. «Я вижу в темноте», — пискнула Мила. «И слышу, как у Ниелы бурчит живот». «У самой тебя бурчит в голове», — огрызнулась Ниела. «У меня нигде не бурчит». «Хватит», — остановил их шепотом Артем. «Вы как две ваши богини, и расстаться не можете, и мирно жить не умеете. Прекратите и займитесь делом». «Идем, подруга», — нарочито ласково позвала Мила Ниелу. Девушки прошли 5 шагов и остановились рядом с Ширдом, у ног которого лежала голова. Первое свое камлание начала Мила. Она присела и положила руку на голову мертвеца. Подняла голову и тихо затянула заунывный тягучий мотив, от которого у Артема мороз пробежал по коже. В этих до боли тоскливых звуках трудно было разобрать слова, и как Артем не прислушивался, он не понял ни слова. Вскоре, танцуя вокруг Милы, стала ей подпевать Ниела. Она врезалась тонким звенящим голосом в отдельные фразы, как бы разрубая их на части и задавая ритм. Мила, не повышая голоса, стала легонько в такт песни Ниелы хлопать ладошкой по голове мертвеца, а Ниела быстрее кружится в странном завораживающем танце. Получалось у нее это легко и красиво. Она, словно вода, перетекала из одной позы в другую и при этом четко соблюдая ритм, заданный ей самой. Артем завороженно смотрел на это представление. Вдруг он почувствовал морозный ветерок, пронесшийся у него над головой, от которого зашевелились волосы, и тут же спрятался за камень. В пещере раздался трубный гудок воскресшего мамонта. «Бу-у-у!» пронеслось по туннелю, и в воздухе появились различимые в магическом зрении плывущие в сторону жриц маленькие осьминожки. Артем был наготове. Он понимал, что что-то подобное может произойти, и приготовил заклинание изгнания 1-го уровня. Он тут же его применил. С легкими хлопками осьминожки стали исчезать один за другим. Потерпев неудачу сорвать камлание, тварь не успокоилась. Она еще сильнее затрубила «ду-у-у-у». Артем, не дожидаясь появления новых существ, снова применил заклинание изгнания, но уже 2-го уровня. В пещере, где дудела тварь, раздался громкий взрыв, и вспышка света озарила проход и саму пещеру. За короткое мгновение Артем увидел, что тварь слезла со своего места и поползла в проход. Она больше не трубила. Это было опасно для девушек. Как может жрать эта тварь, Артем помнил на примере осьминога. Он мысленно попросил: «Быстрее, девочки, быстрее!» И они как будто его услышали. Мила подхватила на руки голову и тоже закружилась в танце призыва рядом с Ниелой. Если Ниела двигалась против часовой стрелки, то Мила пошла по часовой. Ширд зарычал и сделал шаг навстречу студню с толстыми губами. Неожиданно для Артема ритм сломался. Мила стала приседать, при этом поднимала одну ногу, громко хлопала ей по льду и расщепленными связками начала петь «Ару, ари, море». В пещере стало отчетливо холоднее, тварь медленно перемещала свое тело, а богинь все не было. Девушки дергались, как неживые куклы, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Их танец потерял ритмичность и согласованность. Артем, понимая, что происходит нечто странное и непредвиденное, и девушкам что-то мешает осуществлять призыв, выбрался из своего убежища и проскочил мимо корчившихся девушек. Встал за спиной тихо рычащего Ширда, сплел заклинание огненного шара. Не задумываясь, запустил им в тварь. Взрыв не потряс желеподобное существо, как того можно было ожидать. Огненный сгусток плазмы пролетел вовнутрь и там взорвался, но видимых повреждений не причинил. Лишь заставил студень на время остановиться. «Однако», — подумал удивленный Артем, — «он что, сожрал плазму, как конфету? Или переправил заклятие в свой мир?» Быстро сообразив, что его боевые заклятия не причиняют вреда твари, он понял, что надо применять другие. И применил первое, что пришло в голову — ошеломление. К его удивлению, это подействовало. Затем он применил иллюзию стены, и тварь замерла. Прислушавшись, Артем понял, что девушки стали входить в нужный ритм, и снова применил ошеломление. Так он поступил 5 раз, и жрицы восстановили Камлане. Но это не обрадовало тварь. Она стала щупальцами ощупывать пространство вокруг себя, а Артем создал иллюзию стены. Он видел, как метнулись 3 отростка, желая разбить стену, и проскочили мимо. Эта тварь, по всей видимости, сильно озадачила. Она подтянула тело ближе. Каким-то пришедшим извне озарением Артем понял, что студень нужно выманить из пещеры подальше от душ, висящих на магических скрепах. Но тварь не желала отходить далеко. Она тянула к Артему свои щупальца. Артем видел, что они тянулись и тянулись, как словно могли вытянуться на любую длину. Он отступил и заставил отступить Ширда. Вновь наложил ошеломление и обернулся на девушек. Видно было, что они устали. Он вновь повернулся к твари и обмер. Ее конечности почти доползли до Ширда, и тот встал в боевую стойку. Мертвый Ширд, поднятый колдовством, страха не испытывал. Ему было чуждо это состояние живых. Сама тварь уменьшилась в размерах. Артем первое мгновение запаниковал, но тут же резко себя осадил. «Бессмертных тварей не бывает», — сказал он сам себе и приказал. «Умка назад!» Сам выхватил костяной нож. Почувствовал, как вспотела ладонь. Пальцами перебрал по рукоятке. «Мы с тобой, тварь, еще поборемся», — прошипел он. Подождал, когда истонченный отросток приблизился и, стараясь дотянуться до него, стал шарить в воздухе и у его груди. И тогда Артем резким ударом ножа лезвием полоснул по отростку. Кусок желейной плоти размером с предплечье взрослого человека отвалился, а Артем нанес новый удар, потом еще и еще. Под его ногами валялись безжизненные студенистые кляксы. Без тела они расплывались, как кисель. Тварь оттянула отросток и недовольно заурчала. Видимо, она обладала каким-то разумом, потому что не стала тянуться к нему отростками, а сама сделала движение к нему. «Не выдержала», — мысленно усмехнулся Артем. «Решила покинуть свое убежище». Он отступил еще на шаг. Студень вновь заурчал и двинулся следом. «Ну уже, девочки, давайте уже, вызывайте!» Тварь выползла из своего убежища. «Где же ваши боги?» Мысленно возвал Артем к жрицам, а сам отчетливо понял, дальше отступать нельзя. Тварь выбралась из пещеры, ненадолго остановилась и поползла дальше. «Ей нельзя позволить добраться до девчонок», — догадывался Артем и мучительно размышлял, что же делать. У него остался только один вариант действия — втянуть тварь, вернее, ее душу в нож, и там попробовать побороться. Может, сумеет, по крайней мере, выгадать время. Он еще постоял несколько томительных секунд и, наконец, понял сейчас или, как говорится, никогда. Девушки в трансе. Их за собой не утащишь, если будешь удирать. Надо атаковать. И, ободряя себя душераздирающим криком, кинулся на тварь. Его опередил Ширд и, проскочив мимо, врезался в студенистую плоть твари. Он не успел ничего сделать. Тварь почти мгновенно обволокла его своей массой, и пес ощутился внутри нее. Артем уже не смотрел, что стало сумкой. Он воспользовался тем, что недорезанный отросток завис в воздухе и воткнул нож в студенистое тело. «Хватай!» — заорал он и очутился в ноже. Из пыли на дороге поднялся Умка и набросился на лежащего рядом осьминога. Рядом с осьминогом стоял и колыхался студень. Он надувался и ничего не предпринимал. Артем, обрадованный тем, что пес странным образом не растворился внутри твари, крикнул «Умка, беги!» и сам бросился на утек к дому, стоявшему за его спиной, за крепким высоким забором. Соскочил в открытую калитку ворот и оглянулся. Ширд бежал следом и в пасти тащил трепыхающегося осьминога. «Брось!» — заорал Артем. «Брось эту гадость! Это кака! Фу! Брось!» Пес подбежал, бросил у ворот помятого осьминога и вбежал вовнутрь. Артем захлопнул калитку и с ужасом понял, что это не помогло. Тварь опомнилась и висела в воздухе над воротами. Артем вновь закричал «Умка, за мной, дуралей!» и бросился в дом. Пес прошмыгнул в дом первым между ног Артема. Тот забежал, задвинул защелку и прижался спиной к двери. Тяжело дыша, посмотрел на спокойно сидящего пса. Тот всем своим видом показывал, что ему было все равно, бежать, сражаться или раствориться в желудке этой твари. «Мне бы твое хладнокровие», — пробурчал Артем и тут же отлетел по коридору к лестнице, ведущей на второй этаж. Эта тварь врезалась в дверь, выбила запор и застыла в проходе. Она неожиданно застряла и сейчас выглядела не студнем, а крепким надутым шаром. «Бежим!» — подстегнул сам себя Артем и, на карачках, не вставая в полный рост, поспешил на второй этаж. Тварь проломила косяк, разворотив дверной проем, и полетела следом. Артем уже знал путь отступления. Не раз в свою бытность удирал от демона и, добежав до окна, сиганул вниз. Больно ударился пятками, прокричал. «Е-мое, как больно-то!» И, прихрамывая, оббежал двор, забежал на первый этаж. Он слышал, как тварь рвалась через окно. Отдышавшись, он осторожно поднялся по лестнице, припал животом к ступеням и выглянул. Тварь стала красной, как кумачевый флаг, и старалась изо всех сил выбраться через окно. Но то ли структура ее тела поменялась, то ли душа была шарообразной с толстой кожей, она в проеме застряла намертво. И сама не могла двинуться ни вперед, ни назад. Артем, оценив обстановку, облегченно вздохнул, вытер выступивший пот со лба и присел на ступеньку отдохнуть. Пес лез следом за ним. Выглянул, увидел красный надутый шевелящийся шар и неожиданно бросился на него. Прыгнул и зубами ухватил надутый бок. Зубы Ширда, не повредив шкуры, проскрежетали по толстой оболочке, но удар вытолкнул шар из окна. Артем с воплем огорчения: «Ну что ты наделал, глупый Умка?» вскочил и побежал к окну и тут же отпрянул. За окном висел сердитый шар с большим ртом и возмущенно свистел. «Ну, прям колобок», — не к месту подумал Артем и почувствовал исходящую от шара злобу. Тот каким-то образом видел его и чувствовал. Артем тут же подхватился и с криком «Умка, деру!» побежал к лестнице. А тварь бросилась за ним в проем окна и вновь застряла. Пес, не слушая команд, вновь бросился на шар и вытолкнул его из окна. Артем остановился у лестницы и обернулся. Шар, недовольный тем, что его не пустили, вновь рванул к окну и вновь застрял. Пес прыгнул, пытаясь укусить шар, и снова лишь клацнул зубами, но при этом опять вытолкнул шар наружу. Артем не побежал вниз. На его глазах началась игра. Шар вылетал в окно, а Ширд его выталкивал. У обоих не хватало ума предпринять что-либо другое. Артем успокоился и стал корчить шару разные рожи. Он кривлялся, смеялся, показывал фак. А пес и шар играли в игру «Вытолкни меня обратно». По-видимому, у пса это забавляло, а шар сильно злило. В один момент Артем увлекся, танцуя лезгинку, и шар проскочил сквозь окно и врезался в Артема. Сбил его и придавил своим телом. Большой рот твари оказался на уровне лица Артема и широко раскрылся. Артем увидел в нем бездну. Он как-то понял, что в пасти открылся проход в чужой мир, и тварь захотела его туда отправить. От охватившего ужаса Артем заорал, что есть мочи, и ногами оттолкнул шар. Шар подскочил и, упав, ударил Артема по животу, выбив из него дух. Артем задохнулся от боли и потерял сознание. Пещера у ручья. Поздний полдень. Мила необычно быстро вошла в состояние транса. Она отчетливо понимала, что нужно делать, чтобы вызвать свою богиню. Девушка присела у головы мертвеца, положила на него свою руку и стала напевать песню призыва. Ее тоска по своей богине разливалась по подземелью, уходила глубоко вниз до низших духов, и они, скорбя вместе с ней, взывали к богам. К ее пению присоединилась Ниела, и Мила почувствовала, что та неожиданно обрывает ее призыв своим звонким рубящим слогом. Жрица богини смерти мешала ей призвать Мару. Она резала песню призыва на части, не давая ей подняться к месту обитания богини. Чтобы сохранить непрерывный поток молитвы, Мила поднялась с колен и стала кружить в противоположную сторону от Ниелы, и голос жрицы богини Иехель перестал быть помехой, а вплелся в общий хор призыва. Их голоса вошли в резонанс. Неожиданно Мила поняла, что так и нужно. Сейчас здесь нужны две половинки одной богини. И противодействие Ниелы — это было как единство и борьба двух противоположностей сущности богини смерти, наказание и милость. Их объединенные усилия прорвали оболочку физического мира и устремились в мир тонкой материи. Но когда они должны были дойти до чертогов, где обитали боги, грубый трубный звук нарушил гармонию. Он сбил Милу с ритма, и она, чтобы сохранять связь с Ниелой, вынуждена была поменять песню. Она расщепила связки, мешая чужому воздействию разрушить то, что они уже создали, и вступила в борьбу. Так продолжалось некоторое время, но когда казалось, что все потуги девушек вызвать богинь напрасны, что-то отгородило чужое влияние на их молитву, и девушки с удвоенной силой воззвали к богиням. Им пришлось ждать ответа довольно долго. Они уже изнемогали, когда в пещеру с громким грохотом, похожим на гром, упали две сущности. Пещера осветилась морозными искрами, и гневный голос Иехель заставил сердце Милы вздрогнуть. «Кто вы, что посмели своим призывом вырвать нас из чертогов покоя? Как вы посмели, недостойные?» Дальше Мила услышала робкий голос Ниелы. «Госпожа, не гневайся. Мы приготовили тебе обильные жертвы. Возьми их в знак нашей преданности твоему служению. Они готовы». «Зачем мне эти души?» Крик Иехель мог разорвать барабанные перепонки, но в это время по пещере пронесся теплый ветерок с запахом весенних цветов. «Не сердись, сестра!» Проговорил мягкий голос, и он успокоил Милу. Она услышала свою богиню. «Эти несчастные не принадлежат тебе, это я их призову. Они достойны лежать на своих ложах в моих садах. Ты лишь разбей цепи, связывающие их с этим миром, и даруй им посмертие». «Зачем мне давать им посмертие, сестра?» По пещере снова пролетел морозный ветер. «Так требует закон мироздания, сестра. Его нельзя нарушать. Нам принесли жертвы, мы должны их принять». «Они нарушили другой закон, закон призыва через жертвы и виновны в своей дерзости. Я буду освобождать скрепы, и они за дерзость должны быть наказаны». «Они еще не опытны, сестра, и ты видишь здесь чужой. Он должен уйти в свой мир. Это он забирает наши жертвы, а наказание мы им определим потом, когда исполним то, что должно исполнить». «Я знаю, какое дать им наказание! Ха-ха-ха!» Громко и пронзительно захохотала Иехель. «Они будут любить одного мужчину и будут бороться за него. Победит сильнейшие!» «Это слишком сурово, сестра. Пусть они выбирают тех, кто живет в одном теле, и пусть борются за свою любовь». «Согласна, сестра. Принимай свои жертвы». И Иехель махнула крылом и обрезала магические цепи. По пещере прозвучал громкий вздох облегчения. Смутные тени устремились в потолок, втянулись, и все прошло. Наступила тишина. Мила открыла глаза и растерянно огляделась. Твари не было. У входа в пещеру лежал Артем. Рядом стоял и лизал его лицо Ширт. Выход из транса отозвался болью в голове, и Мила со стоном присела. Так же поступила и Ниела. «Ты слышала, что сказали богини?» — мысленно спросила Мила, и Ниела ей также мысленно ответила. «Слышала, но не поняла, что мы нарушили». «Тебе только это важно?» — спросила Мила. «А что еще?» «Мы полюбим двух мужчин, живущих в одном теле. Это Артем и Артам». «Слышала, и что? Я и так буду с Артамом. Или с Артемом?» — несколько неуверенно произнесла она. Мила помолчала и спросила. «На нашем пути стоит Хайсира, Ниела. Ты это учитываешь?» «Мне все равно», — буркнула Ниела. «Я буду с Артамом, а ты борись за Артема. Важнее знать, что мы нарушили». «С этим как раз все просто», — отозвалась Мила. «Мы принесли всего одну жертву, это мало, и заставили богинь принять ее и спуститься. Мы унизили их гордость, но наша молитва была сильнее их нежелания, и они подчинились». «И что?» — не поняла Ниела. Мы же дали им жертвы потом. В этом и есть нарушение закона. Сначала жертвы, потом вызов. У нас все случилось в обратном порядке, и жертву получила лишь моя богиня. Поэтому нас наказали. Я также не уверена, что ты захочешь остановиться на Артаме. Грядет беда, подруга». Ниела посмотрела на Милу и ничего ей не ответила. Поправила сбившийся платок, засунула под него непослушную прядку волос, которая постоянно падала ей на глаза, и направилась к лежащему Артему. Артем в это время со стоном открыл глаза и, поворачивая голову, огляделся. Увидел подошедшую Ниелу, улыбнулся. «Ниела?» — проговорил он. «У нас получилось?» «Да, Артем, получилось. Мы прогнали тварь и вызвали богинь». Девушка не стала говорить ему о наказании, наложенном богиней Иехель. Присела рядом с Артемом, вытащила из его сумки эликсир и протянула Артему. «Не надо», — отстранил он ее руку. «Я здоров. Главное сделано». Он протянул руку и погладил пса. «И Умка тут». Он неожиданно замолчал, побледнел и стал отползать от пса. Рядом с Ширдом лежал и шевелил ножками небольшой осьминог. «Умка, блин! Зачем ты захватил эту тварь? Что с ней теперь делать?» Но пес лишь преданно смотрел в глаза хозяина, вилял хвостом и не отвечал. «И что теперь делать?» — Артем посмотрел на Ниелу. Та пожала плечами. «Может, ее убить?» — предложила она. «Как? Ты знаешь, как убить призванную тварь?» — переспросил Артем. «Они в этом мире почти бессмертны. Вот же любитель собирать всякую гадость!» Он сел и стал шарить у себя на поясе. «Попробую один способ, может, получится», — проворчал он. «А где мой нож?» — удивленно спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь, и стал искать рядом с собой. Потом встал на колени и огляделся. Не найдя рядом с собой костяного ножа, приказал псу: «Убери ее». И пес схватил пастью осьминога, отнес его на метр в сторону и положил у своих ног. «И под ним нет», — разочарованно произнес Артем. Артем обыскал весь коридор и не нашел свой костяной нож. Его невозможно было потерять. У Артема с ножом была связь. Сейчас он ее не чувствовал. «Вот же!» — огорченно произнес он и понял, видимо, тварь унесла его с собой. Он стоял, разглядывая осьминога, и думал о своем. А может, оно и к лучшему. Уж слишком опасный был предмет. Мог власть захватить, и неожиданно вспомнил про змейку. Та во время беготни в мире ножа никак себя не проявила. Почему? Задался он вопросом и сам себе ответил. Видимо, тварь ей была не под силу, вот и не вылезла. Но что же делать с этим чудом? Артем вернулся мыслями к бледно-розовому осьминогу. Поглядел, перешел на магическое зрение и не обнаружил в нем чего-либо интересного. Лишь маленькая красная точка внутри непонятного существа отличалась от всего остального. Артем, не ожидая ответа, все же спросил пса. «Ну и зачем он тебе? Мне он точно не нужен». И задумчивости его вывел возглас Ниелы. «Артем, пошли в пещеру. Посмотрим, что охранял этот монстр. Вдруг там несметное богатство». «Богатство?» — удивился Артем. «Ты думаешь, что маги тут прятали золото и драгоценные камни?» «Ну а что? Все может быть», — отозвалась Ниела. «Маги они что, не люди?» «Люди, Ниела, но непростые», — ответил Артем. «Им ценнее другие вещи». «Это какие такие другие?» — встряла в разговор навострившая ушки Мила. «Магические предметы, редкие причем. Свитки, амулеты и книги». «Книги?» Не веря Артему, переспросила Ниела. «Что может быть ценного в книгах?» «Тайны, Ниела, тайны мира». «О-о-о!» — проговорила за спиной подруги Мила. «Это серьезно. Пошли искать эти тайны. Станем сильными и станем повелителями всего мира. Это так здорово!» «Не так все просто», — ответил Артем. «Я был здесь и ничего не обнаружил. В пещере пусто». «Как пусто?» — не поняла Ниела. «Не может быть!» «Пошли посмотрим», — позвал девушек Артем. Они зашли под свод пещеры, и Артем запустил светляк. Девушки последовали его примеру. В пещере с высоким сводом сразу стало светло. Артем отметил, что это образование естественной природы. Вымытая водой, видимо, дни ее ранее вел узкий лаз, и пещеру использовал какой-то зверь как убежище. Строители только расширили коридор. Но что всех поразило, так это количество человеческих костей, лежащих толстым слоем на месте, где сидела тварь. «Однако древние маги были еще те сволочи», — произнес Артем с нескрываемой ненавистью в голосе к тем, кто жил здесь и творил такие темные дела. «Этой твари скормили не одну сотню людей». Он не стал приближаться к костям, а пошел вдоль стен. Везде была слежалая твердая порода земли. Руки мастеров стен не касались. Обойдя по кругу пещеру, он встретился с сильно разочарованными девушками. Те даже пробовали сапогами копать землю, но доковыряли до скользкого основания. «Ну, что я и говорил», — развел руками Артем. «Сокровищ тут нет. Давайте выбираться, а то уже есть охота». «А ты», — обратился он к псу, — «с этой тварью из пещеры не выходи. Не хочешь ее бросать, сиди тут». Пес повилял хвостом и улегся рядом с осьминогом. Лишь прикрыл его лапой, чтобы не трепыхался. На Королевской восточной дороге. Поздний день. Зима на Среднем Юге была мягкой. Тут редко выпадали обильные снега, и сейчас погода была сухой, а ночной морозец, покрывший инеем траву, ушел на север. Проснувшееся от сна светило растопило иней и просушило траву. Перо не возмущался решением Риньеры повернуть на север. Он был очень недоволен тем, что она захотела освободить арестованную девушку. Ее убежденность в том, что она причастна к несчастьям черноволосой девушки, не выдерживала никакой критики. Мало ли, за что могли ту арестовать. Может быть, ее людоловом сдал муж ради своей любовницы. А бывшая жена опостылила, ворчливая больно, так и сказал. В ответ получил целую тираду о кодексе чести дворянина. Перо спорить не стал, кто поймет этих аристократов. Энея в своем решении была непреклонна. «Мы должны спасти эту девушку», — твердо заявила она и отмела рукой начавшееся было возражение Перо. «Шуани нам помогут». «Да с чего вы взяли, что они станут нам помогать?» — возмутился Перо и получил четкий ответ. «Золото. Я заплачу им». Перо, понимая, что переспорить хозяйку не удастся, махнул рукой и пошел звать старшего из шуанцев. Тот выслушал Риньеру, немного подумал и согласно кивнул. «Сделаем, госпожа», — невозмутимо заявил он. «Но нам надо разделиться. Ждите нас на дороге на север». А узнав, что они и тут распрощаются с караваном, идущим в империю, Шуань даже обрадовался. За услугу запросил 10 золотых монет и получил их. «Мы не поедем на северную дорогу», — выйдя из трактира, сообщила Энея. «А куда поедем?» — спросил вконец растерявшийся Перо. «Мы вернемся по восточной дороге назад до рощи. Спрячемся в придорожном овраге и проследим за боем. Если нужно, то поможем шуанцам». «Госпожа, чем вы сможете помочь?» «У меня, Перо, 2 амулета. Один огненных шаров, другой щит. Я отдам их тебе, ты поддержишь шуанцев, если будет нужно». «Риньера, а как же договор с ними?» «А ничего страшного. Заберем девушку и поедем своей дорогой. Запрягай лошадей и трогаемся». «Вы понимаете, что придется ждать несколько часов?» «Понимаю, Перо. Я ждала и больше времени. Поехали». Вот теперь уже 2 часа они сидят в канаве среди высоких кустов. Кони спрятаны в роще, стреножены и пасутся. Перо и Энея сидят, ждут проезда повозки людоловов. Энея постоянно выглядывает из кустов. Перо лежит на спине на полушубке и, надвинув шляпу на лицо, грызет пожелтевшую травинку. «Мимо нас проехали шуанцы и спрятались в лесу», — докладывает обстановку Риньера. Перо не отвечает. «Перо, ты слышишь меня?» «Слышу, госпожа», — лениво отвечает задремавший охранник. «Проехали шуанцы, ушли в лес». «Риньера, что вы тут делаете?» Разлетается приглушенный вопрос у них за спиной, но от этого вопроса Энея вскрикивает и хватается за сердце. Перо садится и выхватывает меч, но тут же убирает его в ножны и тоже хватается за сердце. «Ван, дай, разве можно так пугать дам?» Энея быстро приходит в себя. «Мы ждем повозку людоловов и прячемся». «Риньера, вас видно издалека». «Вы все время вылезаете поверх кустов». «Да? А я думал, что хорошо спряталась». Конфузится девушка и спускается по траве ниже. «Зачем вы тут?» — повторяет вопрос шуанец. Девушка переводит взгляд на Перо и говорит. «Перо, объясни Вандаю, почему мы здесь?» Охранник с удовольствием спрашивает. «Я? Я должен объяснять?» «Ну да, это ты хотел помочь им, в случае чего?» Невозмутимо отвечает Инея. Шуанец, осуждающий, качает головой и недоверчиво спрашивает. «Перо, это твоя идея?» Тот горестно вздыхает, сдвинув шляпу на глаза, чешет затылок и молча кивает. «Понятно», — говорит Шуанец. «Идите к своей коляске и ждите там. Не высовывайтесь и не спорьте», — говорит он, увидев, как Энея дернулась что-то ответить. «Или мы расторгаем сделку». «Хорошо», — неохотно соглашается девушка. Встает, отряхивает одежду от налипшей травы и понуро плетется в лес. Рядом с их коляской шуанцы сноровисто рыли яму. Энея отошла к экипажу и забралась в нее. Следом залез Перо. «Перо, зачем они роют яму?» — шепотом спросила Энея. «Они хотят спрятать тела, госпожа». «Какие тела?» «Тела людоловов, госпожа. Иначе их обнаружат на дороге и будут искать нападавших. А так закопали тела и шито-крыто». «Таких что, убьют?» — прикрыла ладошкой рот Энея. «А вы что хотели, госпожа?» — удивился ее вопросу Перо. «Что, они добровольно отдадут свою пленницу?» «Нет, но я думала... неважно, что я думала. Надо девушку освободить, а этих бандитов мне не жалко». «Да их никому не жалко», — согласился Перо. Он посидел, о чем-то размышляя, и произнес. «Непонятно, почему они едут к ночи. В чем смысл?» «Смысл в том, что чем ближе к столице, тем больше королевской дорожной стражи», — ответила Ниела. «Девушка может попробовать закричать, привлечь внимание. А она аристократка. Принадлежит королевскому суду. Если узнают, что они поймали дворянку, тогда бандитам не поздоровится. Поездка по ночам помогает им спрятать свою пленницу от чужих глаз. Трактирщики доносить не будут, это не их дело. Да и мести боятся». «Вот оно что», — покивал головой охранник. «Тогда понятно». Когда шуанцы, вырыв большую яму на полянке, ушли, Энея приказала Перо. «Сруби пару кустов, Перо». «Зачем?» Перо уже устал удивляться приказам Риньеры и лишь с недоумением смотрел на нее. «Ты что, не понимаешь? Мы будем маскироваться. Спрячемся за кустами и посмотрим, как справятся шуанцы». «Госпожа», — сокрушенно покачал головой охранник, «вот уж не думал, что вы такая авантюристка». «Я не авантюристка», — зашипела Энея. «Я предусмотрительная». «Да уж», — не поверил ей Перо и, вытащив меч, направился к ближайшим выкопанным шуанцами кустам. Обстучал землю с корней и, подхватив два куста, направился к Риньере. «А теперь куда?» — спросил он. «Тащи капушки, там спрячемся». Они залегли на краю рощи, поставили перед собой кусты. Энея, плохо различая, что творится на дороге, встала на четвереньки и стала всматриваться поверх куста. Но тут же получила удар мечом плашмя по заднице, охнула и упала. «Перо, ты зачем это сделал?» — с возмущением спросила она. «Госпожа, вы себя выдаете». «Но я ничего не вижу за ветвями, Перо». «Так смотрите не сверху куста, а сбоку». «Да? Не мог раньше об этом сказать?» «Мог, но вы не вылезали». «А сейчас я вылезла». «Да, сейчас вы вылезли». «Спасибо», — с легким раздражением в голосе поблагодарила она. «Но больше так не делай. Просто предупреди». «Хорошо, госпожа», — неохотно отозвался Перо. Энея легла, отодвинула нижние ветки куста и стала смотреть на дорогу. «Смотри, Перо», — зашептала она. «Шуанцы вытащили свою повозку на дорогу и сняли колесо. Зачем они это сделали?» «Понятно, зачем», — отозвался тот. «Делают вид, что чинят ее, а сами перегородили дорогу. Теперь тем, кто поедет по дороге, придется снизить скорость и объезжать повозку. А шуанцы тем временем нападут». «А, разумно. Надо взять на вооружение этот прием». «Вы что, Риньера, решили заняться грабежами на дорогах?» с опаской в голосе спросил Перо. «Нет, но мало ли», — ответила Энея. Перо посмотрел на Риньеру и покачал головой. «Мне, госпожа Энея, вас еще до мужа надо довезти». «Довезешь», — отмахнулась женщина. «Смотри, едут», — вскрикнула она. Едут всадники и повозка. Двое на лошадях, два бандита на козлах сидят. А где еще один?» «Видимо, внутри повозки с пленницей», — пояснил Перо. Между тем повозка Людоловов приблизилась к повозке Шванцев. Всадники, вырвавшиеся вперед, внимательно оглядели трудящихся в поте лица щуплых жителей империи и, подхлестнув лошадей, стали их объезжать. Дальнейшее случилось невероятно быстро, Энея даже не успела все точно разглядеть, и она, непрестанно дергая за рукав куртки, стала задавать вопросы Перо. «Перо, а что они сделали?» «Они использовали духовые трубки, госпожа. Я видел такую у Луйко. Страшная штука, я вам скажу. Ими они поразили со спины всадников и сидящих на козлах». «Это что, их колдовство? Дунул и человек убит?» «Примерно так, только выдувают они отравленные стрелки, госпожа». «А что там в повозке?» «Туда выстрелил шуанец из лука, он прятался в придорожной канаве». «Я это как-то пропустила». «А он тут же спрятался. А вы смотрели на всадников». «Смотри, Перо, они сваливают тела в повозку и уводят ее в лес». «Вижу, госпожа, не хотел бы я, чтобы меня заказали этим узкоглазым». «Уходим отсюда, госпожа, как бы шуанцы не рассердились». «Да, Перо, пошли», — согласилась Энея. И они, пригибаясь, побежали к коляске. Шуанцы подогнали повозку и стали выгружать тела. Раздели их до нательного белья и скинули в ямы. «Они им один глаз выкололи», — прошептала Энея, выглядывая из коляски. «Это они зачем так сделали?» «Добивали, госпожа, чтоб не мучились». «Они мучились?» «Наверное». «Бедняги!» — сокрушенно пискнула в платочек Энея. «Все же мне их жалко». «Они бы вас, госпожа, не пожалели. Поверьте мне, те, кто служит церковникам, никого не жалеют. Даже отца родного». Сказав это, он запнулся, вспомнив, как сама Энея обошлась со своим отцом. «Простите, госпожа, я не вас имел в виду». «Да ладно, Перо. Мой батюшка был еще тем скотом. Навязывал брак с 40-летним стариком, держал в крепости и никуда не выпускал. Порол за каждый проступок. Я рада, что от него избавилась». Их разговор прервал старший среди шванцев. Он подвел к коляске, где сидели Энея и Перо девушку. Она оставалась связанной и с кляпом во рту. «Забирайте свою пленницу», — сообщил он. «Мы свою работу выполнили. Удачной дороги, госпожа». И, быстро развернувшись, зашагал прочь. Остальные шванцы пошли за ним. Повозку Людоловов они повели с собой. Когда на полянке остались трое, Энея, Перо и девушка, испуганно глядевшая на двоих мужчин, Энея приказала охраннику. «Развяжи ее, Перо, и вынь из ее рта эту грязную тряпку. Не бойся, милая девушка», — обратилась к пленнице Энея. «Теперь ты в безопасности». Девушка терла занемевшие синие руки и смотрела опухшими потухшими глазами в лица новых своих хозяев. Она не знала, что ей ждать. Еще худшего обращения или наоборот. В первое ей верилось больше, но кто будет ради нее убивать людоловов, если только эти люди не хотели продать ее сами, стараясь успокоить ее лживыми речами. Все это можно было прочитать на меняющейся мимике на лице девушки. «Дай девушке эликсир», — приказала Энея. «Не видишь, ей плохо. Она не может говорить. А ты», — Энея вновь обратилась к пленнице, — «не бойся. Мы тебя церковникам не отдадим, успокойся. Ты аристократка?» Девушка кивнула головой. «Я так и думала, пей». Она протянула флакон с эликсиром девушке. «Потом расскажешь свою историю». Девушка выпила и несколько успокоилась. «Мне надо справить нужду», — произнесла она. «Я тебя провожу в кусты. Пошли», — предложила ей Энея. «Я рядом с вами, господин, не буду», — закачала головой девушка. «Я женщина, как и ты, и тоже аристократка». Улыбаясь и понимая смущение, пленница пояснила Энея. Она была в мужском костюме и с волосами, спрятанными под капюшон. «Просто приходится прятаться от людоловов. Они ловят таких, как мы с тобой, высоких брюнеток с севера. Ты же с севера?» Девушка закивала головой. «Вот потому тебя и поймали. Пошли в кусты». Девушки вернулись вскоре. Перо по приказу Энеи полил девушке на руки, и она умылась. Потом ее накормили, после еды приступили к расспросам. Только рассказывать пришлось недолго, вся история обедневшей аристократки уложилась в несколько предложений. Ирена, так звали девушку с нянькой-служанкой, выехала из города Мальбур, что в двух днях пути от столицы на восток, и направилась к брату Ирены в восточную провинцию. После смерти отца их поместье на севере забрали за долги кредиторы. Отец Ирены был мод и не умел рачительно вести хозяйство. Не получив поддержки в столицу у родственников отца, она направилась к брату, который служил в полку легкой кавалерии на границе Шуаньской империи. По дороге день назад на них напали людоловы. Няньку убили, а ее схватили как еретичку и колдунью. Вот и весь рассказ. Энея переглянулась с Пиро. Оба поняли, что искали именно Энею. И искала церковь, что говорила о причастности отцов церкви к заговору. Энея, как носительница тайны, представляла для них опасность, так что они не побоялись даже гнева короля. «Таких аристократок, видимо, нахватали достаточно», — подумала Энея, но вслух свои мысли не стала выражать. «Тебе, милочка, дороги на восток нет», — прямо заявила она. «Если ты хочешь выжить, то надо ехать с нами на север». «Но там у меня никого нет», — воскликнула Ирена. «И нет средств. У меня все забрали, даже фамильные драгоценности». «Сожалею, милочка, но твой путь теперь лежит на север вместе с нами. Мы о тебе позаботимся. Потом, когда-нибудь все успокоится, ты отбудешь к своему брату, а пока нужно скрываться. Драгоценности и твои деньги уехали с шуанями. Это их трофей, зато ты жива и невредима». Энея была весьма решительно настроена. «Пиро, ее надо переодеть в мою служанку. Найди в моем гардеробе простую одежду». «У вас есть простая одежда, госпожа?» – удивился Пиро. «Конечно, есть. Мое дорожное платье». «Ваше дорожное платье, Риньера, выглядит лучше, чем платье на Риньере и Рене. Как будет выглядеть ваша служанка в таком платье? И какая может быть служанка у бедного переселенца? Уже лучше...» – он критическим взглядом оглядел пленницу. «Она будет беременной женой. Моей беременной женой». Ирена испуганно посмотрела на Пиро. А Энея строго уточнила. «Это как?» «Мы ей под платье засунем подушку, а одежду менять не надо. Те, кто видел ее в этой одежде и могли бы опознать, лежат вон там, на полянке, под дерном». «Ты думаешь?» Тоже критически оглядывая девушку, спросила Энея. «А что, вполне себе ничего. Только, Ирена, веди себя попроще, как городская мещанка. Молчи, не манерничай. Работай, если что-то надо будет сделать, и все у нас сладится. А одежду надо все равно поменять. Купим у продавца-разносчика. Тут много бродящих торговцев ходит. Залезай, Ирена, в коляску и поспи, а мы с Пиро сядем на козлы. Радуйся, ты, можно сказать, второй раз родилась». Столица королевства Риванган. Раннее утро. Ночью главе Канадриона, хранителю веры, патриарху высшего собрания, досточтимому отцу Мишлену, приснился сон. К нему явился старший тифлинг и, грозя страшными карами, потребовал помочь королю подавить мятеж в столице. За неисполнение своей роли он грозил отлучить от церкви и проклясть. Утром досточтимый отец Мишлен собрал патриархов Канадриона и объявил волю хранителя. Отец Мишлен был весьма стар, почти слеп и часто забывал, как кого зовут. Иногда, выходя к собранию, постояв и забывая, зачем он сюда пришел, разворачивался и уходил прочь. Речи ему готовили его секретари, говорил он путано, и остальные патриархи считали его власть лишь номинальной. Поэтому слова Мишлена произвели на патриархов неоднозначное впечатление. С одной стороны, вполне возможно, что хранитель явил старику свою волю. Такое бывало, но, с другой стороны, старейший патриарх уже давненько чудил. Первым высказался глава ордена меченосцев, защитник веры, отец Аберфалос. «Ха-ха!» — дважды откашлялся Иерон, привлекая к себе внимание. «Мы, конечно, высоко чтим заслуги нашего уважаемого патриарха, досточтимого отца Мишлена, и отдаем дань его святости. Но сейчас, уважаемые отцы, открылся отличный шанс покончить с правлением королей по праву нечистой крови. Лорды возмущены вероломными убийствами просителей в замке короля и ввели свои дружины в столицу. Если им помочь, то мы свергнем Безгона и поставим на его место Кангана Севера». «Не к этому ли мы стремились столько десятилетий, досточтимые Иероны? Может быть, преподобный отец Мишлен что-то перепутал?» «Вполне возможно», — — отозвался патриарх, досточтимый Августин. «Но стоит учитывать, что если в живых остались носители Сверены, то мы не сможем возвести на престол Кангана. Небо его не примет. Ему не будут подчиняться лорды и войска. Это уже проверено, досточтимые иероны. Не стоит ли прислушаться к словам старейшего?» «Вы правы, преподобный отец Августин», — отозвался сидящий в тени угла, отдельно от всех, скрытый в полумраке, с надвинутым капюшоном на голову, некто, кого за глаза называли проказа. «Кангана не примут. Придут войска с юга под командование нового командующего, тогда мятежных лордов, и нас казнят. Еще есть носители крови первых королей. Один из них — сын Адонатиса Грибуса. Его не нашли. И я уверен, его явят народу, когда вернется новый командующий, преданный королю и своему долгу. Его не удалось подкупить на севере, и король с помощью церкви вытащил полковника оттуда и поручил ему не поход на север, как мы хотели и ждали, а смену гарнизона в столице. Надо признать, досточтимый Иерон и Безгон нас переиграл. Мы сами загнали себя в ловушку, выход из которой подсказал нам старейший Мишлен». При этих высказываниях старейший, который для всех, казалось, спал, произнес: «Это еще не все. Нам надлежит все свалить на Кангана Севера и отдать его королю. Надо отозвать его духовника и казнить. Тем самым мы покажем, что церковь самоочищается от предателей и стоит на стороне короля. Иначе нас казнят вместе с бунтовщиками. Безгон обязательно воспользуется случаем, чтобы ослабить влияние церкви». Слова патриарха прозвучали неожиданно здраво и решительно. Никто из сидящих не усомнился в правильности его слов. «Теперь понятны мотивы старшего из тифлингов», — проговорил Аберфалос. «Он понимал подоплеку происходящего и решил помочь нам. Да пошлет ему благодать хранитель-дракон. Жаль только, что все открылось из-за череды случайностей. Зачем надо было убивать дознавателя? Он был вменяемым человеком, а вот молодой ретивый сыщик понимал, как может возвыситься, и сделал то, чего бы никогда не сделал Квирт. Столько лет и трудов было потрачено на Кангана, и все впустую. Я бы сам ему башку оторвал. О, нет, сначала сжег бы. Оживил, а потом оторвал. И так несколько раз, тупица. Все просрал. Не мог справиться с простолюдином. Как такому доверить государство?» «Мы долго ждали и еще подождем», — отозвался из своего угла проказа. «Надо вводить в город отряды Черного Лотоса и переговорить с верными нам лордами. Восстание надо подавить и стать посредниками между лордами и королем. Дело нужно заканчивать миром. Безгон это тоже понимает».